а мне на те бумаги надо взглянуть. Они, ребята, с гонором. Вести сюда папки могут отказаться. Но вы скажите, что мент, который делом интересуется, человек не гордый, подъедет, куда скажет. Хорошо, Лев Иванович, Бардин сделал пометку в блокноте. Вам завтра сообщат. Николай Ильич, Горов поднялся. Они вам не откажут, но могут резину тянуть. Сотрудник в командировке, либо еще чего, так вы не настаивайте. Мне, конечно, интересно взглянуть на оперативные материалы. Так для начала сгодится и следственное дело, которое в прокуратуре. «Спасибо за совет. Думаю, мы получим и оперативные материалы», — с явной обидой в голосе ответил Бардин. «Не берите к сердцу, Николай Ильич», — беспечно произнес Гуров. «У нас с соседями любовь давняя, взаимная. Разрешите идти?» Бывший полковник контрразведки Юрий Петрович Еланчук когда-то способствовал транспортировке через Россию наркотиков. Проведав, что к чему, понял, увяз в деле по уши. Но ему подфартило. Хозяин наркопредприятия налетел на Гурова и разбился. Сыщик первым вычислил Еланчука. Сумел перетянуть его на свою сторону, а в финале спас его жизнь и репутацию. О том, что Юрий Петрович Еланчук был замешан в наркобизнесе, знал только один человек. Гуров всю свою жизнь в уголовном розыске коллекционировал умных, информированных должников, словно скупой рыцарь. Хранил их в своей памяти, никогда без острой нужды не беспокоил и уж ни при каких обстоятельствах не напоминал о долге. Еланчук — прекрасный агент-турист, бывший разведчик, прошедший по делу лишь свидетелем, прекрасно понял, что рано или поздно полковник Гуров объявится. Сегодня такой день настал. И вот он и Гуров вновь прогуливались по тенистой аллее на Воробьевых горах. Последний раз оперативники виделись на этой же аллее. Тогда была ночь и непогода, неподалеку шастала смерть, разговор шел тяжелый и рваный. Сегодня светило солнце, на лавочках грелись пожилые люди, прогуливались мамы и бабушки с колясками. Шла нормальная жизнь, не имевшая никакого отношения к профессии двух мирно разговаривающих мужчин. Поздоровавшись и справившись о здоровье семьи, Гуров не полюбопытствовал, где нынче Еланчук обитает, чем занимается. Полагал, возможно, того вернули в строй, а, возможно, на него обратил внимание Интерпол, что, учитывая биографию разведчика и последние дела, в которых он замазался, было очень даже вероятно. «Ты не женился?» — спросил Еланчук. «Все по крышам да чердакам?» «Обязательно. Там дню и ночую для удобства кладу Вальтер по духу». Еланчук хотел быстро спросить, сколько можно, и не устал ли коллега, но понял, вопрос получится грубым и риторическим. Потому лишь сказал: «Ну тогда выкладывай. Считай, я верю, что пригласил ты меня со скуки и от безделья, а вопросы твои к делу не относятся. Юрий Петрович, ты будешь смеяться, но так оно и есть. Видишь ли, один вельможа попросил меня доставить ему киллера. Да не просто убийца окаянного, как их сейчас в городе, как котов недавленных, а настоящего, заправдушнего. Подозревая, вельможа не знает, какого точно зверя он хочет. Ему можно любого окровавленного подсунуть, но мне моя сыщицкая суть жульничать не велит». «Верно. Грех неразумных людей обманывать», — поддержал Еланчук. «А вельможа не подсказал, где конкретно взять того киллера?» «Нет, он сказал, мол, Москва большая». Словно усомнившись, Иванчук окинул взором Воробьиные горы до самого горизонта.